Эпилог. Из семейной хроники графов Дракула Карди. По желанию ЕЛХ. Палуба большого американского парохода. Чудный закат солнца. Огненный шар вот-вот погрузится в волны. Море охвачено светом, точно пожаром. Волны плещут о борт парохода и навевают необъяснимую грусть. В привилегированном месте палубы сидит общество мужчин. Это Гарри, теперь граф Дракула Карди. И его спутники, все старые, неизменные друзья, капитан Райт, доктор Вейс, Джеймс и старый библиотекарь Карл Иванович. В памятную ночь бегства из старого замка в Карпатских горах Карл Иванович бежал со всеми, как-то не возник даже вопрос, что он может остаться, что лично ему опасность не грозит. Позднее, когда уставшие, грязные, оборванные после тяжелого и опасного спуска с горы, они явились в город, то Гарри не захотел расстаться со стариком. Тем более, когда выяснилось, что Карл Иванович одинок на свете, ничего не имеет и существует тем, что занимается библиотекарством, где и когда случится. «Нет, мистер Гарри, я не могу, я слишком стар, я буду вам в тягость», — твердил старик. Гарри со свойственным ему тактом уверил Карла Ивановича, что он будет не только полезен, а прямо необходим ему самому, Гарри, что ему нужен личный секретарь. А в Америке огромная библиотека в полном беспорядке. Карл Иванович со слезами на глазах согласился, и у Гарри с этого дня стало на одного верного человека больше. Вот уже 3 дня, как пароход отошел из Гамбурга. Спешные сборы, ликвидация дел, расчеты поглотили последние дни перед отъездом. Теперь все хлопоты и заботы отошли в область прошедшего, и друзья вздохнули, наконец, свободно. «Слава Богу, конечно!» «Теперь долго не заманите меня в Европу», — говорит Гарри. «По мне уж лучше иметь дело с команчами или хищными зверями, чем с прекрасными женщинами, которые спускаются по лучу месяца и кусаются, как гадюки. Достаточно с меня всякой чертовщины». «Кстати, Гарри, мы до сих пор ничего не знаем, о чем сообщил тебе граф Карло», — сказал доктор. «Да-да, за тобой рассказ», — подхватил Джеймс. «Извольте, если это вас еще интересует», — согласился Гарри. Закурили новые сигары, уселись поудобнее и приготовились слушать. «И время-то самое подходящее. Закат солнца», — сказал Джеймс. «Вы, конечно, поймете», — так начал Гарри. «Мое удивление, когда монах, которого я принял за бедного просителя, оказался графом Карло, а, следовательно, и настоящим владельцем моего замка. С первых же слов он уверил меня, что никаких прав на замок более не имеет и не желает иметь, что он давным-давно отказался от всякой собственности и посвятил свою жизнь посту и молитве, что страшный грех тяготил его душу, и он надеялся вдали от света замолить и забыть его. Он дал обет больше не покидать свои кельи. Вдруг до него дошли слухи о здешних событиях, о моем приезде в замок и о появлении в окрестности загадочной смертности. Известие это поразило его как громом, ведь он-то знал, что это за болезнь и откуда она. Это и был его грех, его слабость, когда-то близкие ему женщины, мать и невеста, сделавшись вампирами, не были уничтожены. И вот теперь они губили окрестное население, выпивая его кровь. Он знал также, что с годами их вампирическая сила увеличилась, и бороться с ними людям, непосвященным, очень трудно. Сердце и разум сказали ему, что он обязан нарушить свою клятву, не посещать мир и идти вновь в замок в Карпатских горах. Несмотря на весь ужас и тяжесть его положения, он должен, хоть и поздно, но исполнить свой долг. Он спросил совета у своего духовника, очень ученого и старого прелата, который давно знал всю печальную историю Карла. Прелат одобрил решение графа, дал ему священных облаток, без которых человек бессилен против нечистой силы, и предупредил, что из старых книг ему известно о существовании немертвого в горах Карпат. Он очень сильный и хитрый, его гибель зависит от мужественной женщины, но время гибели еще не настало. Относительно женщин-вампиров, существ более слабых, граф Карло предложил мне борьбу под его наблюдением и помощью. Это, как вы знаете, не удалось. Мятеж вспыхнул скорее, чем мы рассчитали. Видя подобную случайность, граф решился остаться один и силою заговора вернуть женщин в положение спящих, ограничив их подвижность стенами замка. В нем без моего разрешения никто жить не может и не будет. Вы уже знаете, что через комиссионную контору Все имущество замка, мною приобретенное, распродано. Осталось только то, что до меня находилось в нем. Теперь разрешение некоторых вопросов, относящихся к вампирам и оставшихся для нас загадками. Граф Карло в тяжелые минуты своей жизни вел записи, а теперь отдал их в мое распоряжение. Они довольно обширны, но читать их все нет надобности. Многое нам уже известно, многое не подлежит общему оглашению. Те же отрывки, которые могут представить для вас интерес, я позволю себе прочесть. Гарри принес толстую тетрадь и начал, перелистывая ее, рассказывать. «Выводы Джемми в большинстве случаев верны», — сказал он. «Причиной и началом всех несчастий был старый граф Дракула, ухитрившийся под видом своего слуги привести себя в гробу из Америки. С его приездом началась первая загадочная эпидемия, во время которой погибла мать Карла, молодая графиня Мария Дракула. Она — вампир с золотыми волосами и ненюфарами. Отец Карла знал тайну ее смерти, но от безмерной любви не решился воткнуть ей в сердце осиновый кол. Охраняя себя и других, они со старым Петрой и домашним доктором уложили ее в новый склеп и крепко заговорили. Затем граф Фредерик решил отказаться от света и караулить дорогую и страшную покойницу. Он молился день и ночь, надеясь вымолить ей прощение и спокойную смерть. Оберегая память жены, граф запретил своему сыну Карла возвращаться в замок, а с Петра и доктора взял страшную клятву ничего не говорить ему о причине смерти матери, а также и о последствиях этой смерти. Этим распоряжением граф Фредерик сделал страшную ошибку. Он не рассчитал того, что Карла может захотеть вернуться на родину, и связал клятву двух человек, которые могли предупредить его об опасности. Как думал распорядиться граф Фредерик перед своей смертью, неизвестно. Он умер, не успев написать завещание. Старый Петра похоронил графа в заранее приготовленном гробу рядом с графиней и проделал опять все, что требовалось для заклятия. Затем он по обету пошел в Рим к папе за святыми обладками и по дороге зашел в Венецию отдать отчет новому владельцу замка. Решение графа Карла вернуться в родовой замок привело Петра в страшный ужас, и в то же время он не смел нарушить клятвы. Упросив Карла подождать полгода, он бросился в Рим, ища там спасения и разрешения клятвенных уз. Старый доктор, желая спасти сына своего друга, нарушил клятву, но это стоило ему временного помешательства, главное, Карло ему не поверил. Тем более, что ученый друг Альф, перед знаниями и умом которого преклонялся Карло, отверг и высмеял существование вампиров и доказал ненормальность старика. К несчастью, граф не дождался возвращения старого Петра и приехал в замок, привезя туда и невесту Риту. Вначале все шло хорошо. Новый склеп не был открыт, а старый Дракула спокойно лежал в своем каменном гробу. Потом все пошло прахом, — начал читать Гарри. Рита начала хворать, хандрить. Она бледнела, худела, не по дням, а по часам. В то же время была ко мне нежна и как-то застенчиво ласкова. Она не отказывала мне в поцелуях, но как-то оглядывалась, оберегалась, точно боялась строгого взгляда старой тетушки. Меня это очень забавляло. Загадочная смерть Франчески сильно повлияла на Риту, и Карло решил и по совету старого доктора, который все требовал увести Риту, чем дальше, тем лучше, и по своему личному мнению, веря в благоприятное влияние перемены места, переселить невесту в лесной дом под надзор друга Альфа. Он так и сделал. Но и там больная продолжала хворать и, наконец, впала в летаргический сон, принятый за смерть. «Мы одели дорогую покойницу», — вновь читал Гарри, — «в голубое шелковое платье. Я воткнул ей в волосы знаменитую гребенку императрицы, ведь она так ее любила. О гробе хлопотали Альф и Лючия. А я просил только одно — ничего не жалеть». Я хотел, чтобы моей милой было хорошо лежать между лент и кружев. Капеллу обтянули черным сукном, и я велел срезать все розы до единой. Пусть умирают со своей госпожой. Мы с Альфом с помощью Лючии и Цицилии вынесли Риту из ее салона. Мы не хотели, чтобы чужие входили в эту священную для нас комнату. И Альф и Лючия сразу откликнулись на мое предложение закрыть салон навсегда. Так он стоит и поныне. При звоне колоколов в сопровождении всей дворни и деревни мы отнесли тело Риты в капеллу. На утро была назначена заупокойная служба. С вечера ничего не предвещало бури, а ночью вдруг поднялся ураган, да какой! Старики говорят, что давно не помнят такой грозы. Гром грохотал, не смолкая. Черную тьму прорезывала поминутно яркая молния, Ветер рвал с такой силою, что, казалось, стены замка не выдержат. Мы все собрались в столовой. Нервное напряжение от пережитого горя еще усилилось от воя бури и грохота грома. Все молчали. Мне казалось, что мир рушится, что никто и ничто не хочет существовать после смерти той, кто была лучшим украшением жизни. И вот через шумы грозы мы слышим дикие голоса людей. В них нечеловеческий ужас, какой-то вой. Двери силою открываются, и в комнату врывается человек, 5-6 прислуги. Все они бледны, волосы в беспорядке и с криками: «Она встала! Она идет!» Кидаются ко мне, точно ища защиты, кто к противоположной двери. И прежде чем из отрывочных слов и восклицаний испуганных людей мы поняли, в чем дело, в дверях к нашему ужасу показалась Рита. Сама Рита, умершая Рита. В первую минуту я ничего не понимал, смотрел кругом, видел Риту в голубом нарядном платье, с розами на груди, видел старика-доктора с выпученными глазами и трясущейся нижней челюстью, видел бедного Альфа. Сколько мгновений продолжался наш столбняк, не знаю. Нас привел в себя радостный крик Лючии. «Господи, это был обморок! Ты жива, жива, Рита! О, как мы все счастливы!» Оцепенение снято. Сразу все заговорили, поняли положение вещей, обрадовались, бросились к Рите. Один доктор-старик стоял, как истукан. Лицо его выражало растерянность и недоумение. Рита была бледна и слаба. Да, это и понятно. Пережить такой глубокий обморок, а затем прийти в себя в гробу, тоже чего-нибудь достоит. Впрочем, она была так слаба, что ни мрачное убранство капеллы, ни гроб, казалось, не произвели на нее впечатления. По крайней мере, ни тогда, ни после она ни слова не сказала о своих ощущениях. В эту же ночь в замке умерла молодая служанка. Точно смерть не хотела уйти от нас без жертвы. Костлявая пришла и воцарилась в замке. Не проходило ни недели без покойника. Мы даже как-то привыкли к этому. Тем более, что эпидемия свирепствовала также и в деревне. «Наступила так называемая вторая эпидемия», — сказал Гарри, прерывая чтение и перелистывая несколько страниц тетради. «Карло сообщает о смерти Лючии, Альфа, итальянских лакеев, и при этом жалуется, что Рита, прежде такая нежная и сострадательная, теперь спокойно и безразлично относится к смерти близких людей». Дальше он пишет, и Гарри снова начал читать. «В деревне погребальный звон не прекращается. И как это напоминает детство, и как жутко становится. Какие страхи витают кругом. А тут еще этот доктор со своими вампирами. Бедный старик совершенно сошел с ума. Он как привидение, день и ночь, бродит по замку, всюду является неожиданно, распространяя скверный чесночный запах и зарисовывая везде, где возможно, пентаграмму, знак средневекового заклятия нечистой силы. Особенно обильно он украшает им мои комнаты и вещи. Я уже не спорю, лишь бы он избавил меня от букетов чеснока, а то повадился украшать ими мою спальню. Так что теперь у нас с ним по этому поводу молчаливое соглашение. Пусть. Зачем раздражать сумасшедшего? Зато с Ритой они теперь враги. Раньше он рыцарски ухаживал за ней, и она относилась к нему ласково, как к пожилому человеку, другу моих родителей. Теперь же она не переносит старика. Прямо ненавидит его. Я думаю, что это одна из причин, почему она в одиночестве завтракает и обедает у себя в комнате. Этой же причине приписываю отказ Риты принять от меня последний подарок. А ведь вещица была заказана по ее личному желанию и вышла на удивление удачно. Это на тонкой золотой цепочке знак пентаграммы, усыпанный бриллиантами, и камни чище воды, точно летняя роса. А Рита даже не захотела взять ее в руки. Обидно немного. Эх, буду сам носить и помнить, что счастье обманчиво, и любовь, и дружба. Гарри прервал чтение и отодвинул тетрадь. Причиной всех несчастий и на этот раз был старый граф, заговоренный Петра. Он 15 лет лежал смирно в гробу. Он был еще настолько силен, что внушил Карло мысль привести в склеп Риту, а ей — желание опереться на каменный гроб. Прикосновение живого женского тела сняло заклятие, и старый вампир был свободен. Он начал с того, что погубил свою освободительницу, наградив ее своей любовью и страшными последствиями этой любви. Рита с его помощью за короткий срок стала сильным вампиром. Она вела двойное существование. Днем жила среди живых, ловко обманывая всех, а ночью являлась вампиром и губила их. Страстная любовь к другу своего жениха Альфу заставила ее забыть об осторожности и выдать себя, хотя Альф умер, не успев ничего сказать Карла и не открыв тайны Риты. Прощальное письмо Альфа, вложенное в Библию, так и не дошло по адресу. Граф Карла его не видел. Все же у графа проснулись неясные подозрения и ревность, и он начал следить за Ритой. Тут граф Карла переживает страшную драму. Он пишет: «Она какая-то бесстыдная, сладострастная. Чем больше я за ней слежу, тем больше захожу в тупик. Она или сходит с ума, или у нее какая-нибудь таинственная болезнь. Но болезнь психическая, так как физически она цветет и хорошеет день ото дня». Чем объяснить такой поступок, он пишет дальше. «Рита, тихонько оглядываясь, входит в мой кабинет, берет со стола тяжелое каменное пресс-папье и силой кидает его в большое простеночное зеркало. Оно разбилось вдребезги. В ту же минуту она сталкивает с подставки тяжелую китайскую вазу, и та с грохотом падает на пол. Вбегают слуги. «Ничего особенного», — объявляет холодно Рита. «Скажите барину, что я нечаянно столкнула вазу, а она, падая, разбила стекло. Идите прочь». Слуги, переглядываясь, молча уходят. «Как раз в это время», — рассказывал Гарри дальше, «Карла подвернулась латинская книга о ламиях. Он взял ее из лесного дома на память об Альфе, и от бессонницы, которая его преследовала, принялся читать. Карло признается, что ничего бы не понял в ней, если б не рассказы старого доктора на эту тему. Тем не менее, он был не в состоянии поверить в существование вампиров, а тем более причислить к ним свою невесту. В книге ясно сказано, что они выходят из могил», — пишет он. «Затем книга говорит...» «Впрочем, это я вам прочту», — говорит Гарри, перекидывая листы. «Книга говорит, что большей опасности подвергаются близкие люди. И если бы это была правда, то я первый должен был умереть. А я жив и здоров, и никто ко мне по ночам не ходит. Вот только я спать не могу. Что это, крик или мне показалось? Вероятно. Фу, какая-то огромная черная кошка подкралась к моей двери. Я даже испугался, и, увидев меня, она тоже испугалась, шмыгнула по темному коридору и пропала. Откуда она? Кажется, в замке нет такой. Должно быть, забрела из соседнего леса. Надо будет...» 19. «Ну и ночка. Сейчас светит ясное солнышко, а я все еще не могу сбросить ночной кошмар. А быть может, и действительность, а впрочем, я потерял мерила. 19 позже. Вчера ночью ко мне в комнату заглянула черная кошка и исчезла. Не успел я снова взяться за перо, как ворвался сумасшедший, на нем был халат, на голове чеснок, а в руках знаменитый кол, с которым он не расстается. Оказывается, что кол у него осиновый, и чтобы добыть его, он ходил куда-то далеко, так как у нас в окрестности осины нет. Старик вбежал и принялся что-то искать в двух моих комнатах. Он заглядывал под кровать, в шкаф, под стулья, за портьеры и даже смотрел в печке. «Нету, ушел». «Да кто ушел, кого вы ищете?» — спрашиваю я. «Да ее, эхе-хе. Понимаю, сюда-то не сунется», — весело засмеялся сумасшедший, показывая на знак пентаграммы, вырезанный им на пороге моей комнаты. «Знаешь», — продолжал он, — «я дверь-то чесночком замазал и завесил. Так она в окно, да черной кошкой, сюда вверх, а я за ней. Да видишь, ноги старые, не поспел, ушла она». Старик тяжело вздохнул и присел на стул. Из отрывочных фраз и бормотания я, наконец, понял, что он завесил чесноком двери капеллы, а сам сторожил ее скалом. Это она, старика, выходит, никто иной, как Рита. Она же вампир. Будь передо мной не старик, я бы вздул его, несмотря на все его сумасшествие. Я думал тогда, что всякий вздор, даже сумасшествие, должны иметь меру. Пока я соображал, как образумить старика, он вдруг опомнился, вскочил, схватил меня за руку и зашептал: «Идем, идем, она, наверное, у итальянца, у художника. Засосет она беднягу». Постараться вырваться нечего было и думать. И я покорно пошел, вернее, побежал за сумасшедшим. Он быстро взобрался по лестнице на третий этаж, где живет итальянский художник. И затем мы, словно воры, тихо стали красться по коридору. Подошли к комнате итальянца. Старик осторожно приотворил дверь. Комната была залита лунным светом. Окно открыто, и занавес на нем отодвинут. Каково же было мое удивление, а потом бешенство, когда я увидел, что Рита, моя невеста, полулежит на груди итальянца. Должно быть, я крикнул, потому что Рита подняла голову и обернулась, и... О, ужас! Ужас! При ярком свете месяца глаза ее светились сладострастием и злобой, а по губам текла свежая алая кровь. «Видишь? Видишь?» — закричал старик и кинулся вперед. Сильный порыв ветра хлопнул створками окна, взметнул штору и ударил ею старика. Тот упал. Я поспешил к нему на помощь, но луна померкла, и в комнате воцарился мрак. Нескоро я отыскал спички и свечку. При слабом освещении я оглянул комнату. Никого нет. Сумасшедший охая поднимался с пола. Итальянец мирно спал. Я готов был все принять за галлюцинацию, как старик подошел к кровати и, поднимая за плечи, художника спокойно объявил. «Вот я и прав. Она засосала его». В самом деле художник был мертв. Лицо бледное, руки болтаются, как плети. На ночной рубашке свежая кровь. Боже всесильный, что же это? Голова моя не выдержит, лопнет. Ведь выходит, что Рита не мертвый, что она сосет кровь живых людей. Как я могу это понять и связать? Рита, кровь. Нет и нет. Это я под влиянием старика схожу с ума. Это он мне навязывает свою болезненную идею. В то же время я сознаю, что здоров, вполне здоров, а, впрочем, все сумасшедшие считают себя здоровыми. Что же дальше? Тут для графа Карла начинается страшный период сомнений, еще более ужасный, чем муки ревности, и он признается, что был на волосок от помешательства. На счастье, вернулся из Рима старый Петро. Он сильно похудел и еще больше постарел, но зато был торжественно спокоен и самоуверен. «Господь Бог помиловал меня, а Святой Отец благословил послужить миру. Я теперь ничего не боюсь, и за вас, мой дорогой господин, буду бороться со всею нечистой силой. Я вас спасу, не унывайте», — говорил он. Петро провел целый день в деревне и уже знает все несчастья, постигшие замок. Затем он рассказал о папе, монастыре, где выдержал покаяние. «Так там хорошо, так там хорошо, век бы не ушел», — сознается он. «Вот только спешил сюда, боялся за вас, но да слава Богу не опоздал». Потом понемногу деликатно Петро начал готовить Карла к тому, чтобы он узнал правду о смерти матери. Но, увидав печаль на лице своего любимого господина, спросил: «Так вы знаете, все знаете? А кто сказал?» Карл осознается, что знает многое, рассказал ему старый доктор. «Так вот она причина его сумасшествия. Несдержанная клятва», — соображает Петро. «А куда он уехал, вам известно?» «Да никуда он не уезжал, а живет у меня в замке». После признания Карла, что он знает тайну матери, Петро уже прямо говорит о своей миссии в мире. Это миссия уничтожения вампиров. Он приглашает Карла помочь ему. «На наше счастье, матушка ваша лежит спокойно. Я уже осмотрел и склеп, и гору. Все в исправности». Верно отмолил ее старый граф. И слава Богу, а то страшно представить, каково это — вколачивать осиновый кол в сердце родной матери. Петро подтверждает, что освобождение старого дьявола произошло благодаря прикосновению тела Риты, а стоило ему напиться свежей крови, он стал опять силен. Его только удивляет, что старый не погубил ее, так как это обыкновенная благодарность вампиров за освобождение. «Я слышал», — продолжал Петро, — «что ваша невеста была очень больна при смерти, но поправилась, и люди говорят, что теперь она еще прекраснее, чем была до болезни». «А ты не видал еще моей невесты?» — спросил я. «Нет, не удостоился еще». «Как мне теперь поступить? Рассказать старику свои наблюдения и опасения? Или лучше молчать и не навязывать ему предвзятые идеи? Это тем более удобно, что мой сумасшедший зачем-то уехал в город. Решено. Буду пока молчать». 27-го. По давно заведенному порядку мы с Ритой после обеда, хотя и обедаем на разных половинах, гуляем над обрывом. Прежде эти прогулки имели необъяснимую прелесть. Нам всегда так много надо было друг другу сказать, а теперь мы точно отбываем повинность перед слугами. Вчера мы гуляли, перекидываясь фразами о погоде. Как-то на площадку явился Петро. На нем была старинная парадная ливрея, на ногах туфли с большими пряжками. Седые волосы тщательно причесаны, в руках у него был небольшой сверток. Я сразу понял, что старик явился представиться своей будущей госпоже. «Рита», — сказал я, — «это мой старый дядька Петро, верный слуга моих родителей». Рита снисходительно кивнула головой. Петро низко наклонился к ее ручке. Впервые мне бросилась в глаза неприятная перемена, происшедшая с руками Риты. Вместе прежних розовых ручек с нежными ноготками теперь были длинные белые руки с твердыми и острыми ногтями. Только Петра хотел коснуться руки, как Рита резко отдернула ее и сказала: «Я не хочу». Старик оторопел и так растерялся, что вместо того, чтобы уйти, протянул Рите сверток, говоря: «Я принес для вас, сам святой отец благословил их». Рита отпрыгнула в сторону, ее лицо исказилось от злобы, и, словно шипя, она сказала: «Убирайся прочь, дурак!» и быстро пошла к дому. На бедного Петра было жаль смотреть. В его трясущихся руках разорвалась бумага, и из нее выпали янтарные четки с маленьким крестиком. Для меня эта сцена была полна смысла. Могла ли Рита в ее теперешнем положении принять четки, благословенные святым отцом? «Успокойся, Петра, и отдай четки мне», — сказал я. «Мне они скоро пригодятся». «Милый Карло, что же это, за что?» — бормотал сквозь слезы старик. «Полно, старина, мужайся. Это значит только, что ты опоздал. А старый граф Дракула сделал свое дело, погубил ту, что помогала его освобождению». После рассказов Карла о своих наблюдениях, Петра приходит к заключению, что Рита — вампир, и ее надо уничтожить. Несмотря на все доказательства, в душе Карла временами вспыхивает надежда, что это ошибка, галлюцинация, психоз. И вот Петра решается доказать ему. Гарри остановился. «Если вам не наскучило, то конец записок я могу прочесть весь, без перерывов», — говорит он. «Конечно, мы желаем знать все», — ответил Джемс за всех. «В таком случае, Карл Иванович, будьте добры, замените меня, я устал». И Гарри передал тетрадь Карлу Ивановичу. Надев очки, тот начал читать. «Петра усердно следит за Ритой и караулит ее. Он теперь убежден, что она часы вампирического сна проводит в своем гробу в капелле. Недаром она так заботливо его оберегает. Сегодня ночью мы идем, чтобы окончательно в этом убедиться. Вчера во время заката солнца, а значит, в то время, когда, по мнению Петра, вампиры должны лежать в могилах, и Рита не могла следить за нами, что она обыкновенно делает, мы отправились на хоры в капеллу». Было тихо. Последние лучи солнца освещали мрачное убранство стен, засохшие розы на полу и катафалк. Петра поставил нам два стула и очертил мелом на полу круг, что-то шепча, и там, где сходились линии круга, нарисовал пентаграмму. Прошло полчаса. Все тихо. Солнце закатилось. Наступил полумрак. Неясно внизу чернел гроб, подсвечники, окутанные черным флером, аналой. Становилось жутко. Петра временами клал мне руку на колено, точно желая успокоить. Темно. Я закрыл глаза. Открываю. Капелла залита лунным светом. Но при нем все принимает фантастические образы. Даже кажется, что розы ожили и благоухают. Петра опять нажимает мне на колено, заставляя быть внимательней. И что же? Дверь из капеллы в склеп, за минуту до этого закрытая, это я ясно видел, открыто настежь. И в проеме фигура. Это высокий седой старик в черном бархатном одеянии, на груди дорогая золотая цепь. Нет сомнений, это старый граф Дракула. Если бы вместо черного фона открытой двери была золотая рама, я поклялся бы, что портрет, сосланный когда-то моим отцом в лесной дом, перенесен в капеллу. Старик, не торопясь, подходит к гробу, крышка скользит. В гробу в голубом платье с розами на груди лежит Рита. Она открывает глаза. Счастливая улыбка озаряет ее лицо. «Пора, милый!» И она протягивает руки старику. «Ты мой учитель, ты сделал меня могучей и сильной. Я люблю тебя!» Рита приподнялась и села. Еще минута, и она уже стоит на ногах. «Зачем только ты хочешь, чтоб я жила с ними днем? Мне лучше с тобою, в темном склепе. Они мне противны, мне тяжело с ними. Вот и сейчас я чувствую их присутствие». И она начала беспокойно оглядываться. «Полно, они не смеют сюда явиться». Мы сидели, затаив дыхание. «А если они здесь?» И Рита подняла голову по направлению к хорам. В ту же минуту я заметил в руках Петра маленький ковчежец с святыми обладками. «Уйдем отсюда, уйдем», — сказала Рита. И они обнялись, легко отделились от пола и понеслись в луче месяца к окну. На минуту они заслонили свет, а затем вновь стало светло, и мы ясно увидели плотно закрытый гроб и крепко запертую дверь. Все виденное казалось сном. «Будем ждать», — сказал Петра. «Летняя ночь коротка, они скоро вернутся». Сколько времени прошло, не знаю. Я устал, спина ныла, ноги одеревенели, голова была тяжелая. В воздухе стоял ясный запах тления, точно рядом разлагался труп. Скоро взойдет солнце. Риты нет. На окне сидит большая черная кошка. Я хочу уже встать, но кошка прыгает в капеллу. И это не кошка, а Рита. Усталой походкой она идет к гробу. Глаза сияют алым наслаждением, на губах кровавая пена. Минута, и она исчезла. «Теперь скорее прочь отсюда», — говорит Петра и берет меня за руку. «Да-да, прочь», — шепчу я. «Пора». Едва дотащился до своей постели и упал, как убитый. 7. Что мы пережили сегодня, ну и ночь. Она еще страшней той, когда в первый раз встала Рита, но по порядку. После бессонной ночи, проведенной в капелле, а главное, от разных дум и пережитого горя, я свалился на постели, заснул тяжело, без грез, без видений. Вдруг кто-то сердито меня толкает, открываю глаза, передо мной стоит Рита. Лицо ее перекошено злобой. Острые ногти впиваются в мою руку. «Вставай! Что это за безобразие? Твои два дурака залезли в мою капеллу и не хотят оттуда уходить. Погони их сейчас же и прикажи снять решетки и глупые цветы!» — кричит Рита. «Какие цветы и какие решетки? Я ничего не понимаю», — говорю я. «Я так и знала, что ты ничего не знаешь. Идем!» И она тащит меня в капеллу. Оказывается, сумасшедший ездил в город за тем, чтобы заказать на окна капеллы решетки и замелы. И теперь они с Петра укрепили их на место и всюду развесили гирлянды цветов. Тяжелый запах сразу открыл мне, что эти белые цветочки — не что иное, как чеснок. «Прикажи убрать! Прикажи убрать!» — кричала Рита. Я взглянул на Петра. «Хорошо, Рита, я распоряжусь. И завтра все уберут». «Нет, сегодня же сейчас!» — настаивала Рита. «Сегодня уже поздно, скоро закат, а вечером никто из слуг не станет работать там, где стоит гроб, хотя и пустой», — сказал я самым равнодушным тоном. «Вот тебе ключ от входной двери капеллы. Завтра, когда ты пожелаешь, тогда и очистят. Я прикажу». Рита, колеблясь, взяла ключ. Петра в это время проговорил, ни к кому не обращаясь. «Надо прочесть Аве Мария. Солнце закатывается». «Уходите прочь, я закрою дверь», — сказала Рита. Мы вышли. Оба старика довольно улыбались и подталкивали друг друга. «Ну, Карло, теперь за дело. Пока ты спал, мы с Петро все приготовили», — сказал сумасшедший. И он сказал это так спокойно и решительно. Голос был такой ясный. Я невольно взглянул на него. Глаза светлые, разумные. «Да, милый Карло, я поправился. Я теперь знаю, что не один, и что Петро поможет мне. Да и ты сам теперь видишь, что я говорил правду. От горя и бессилия у меня кружилась голова, и я правда временами сходил с ума. Сегодня же, как увидел Петра, мне сразу стало легче. А когда он мне все рассказал, то с меня точно гора свалилась. Вот помогу вам, кончим здесь все, и я пойду в тот монастырь, где был Петра. Он говорит, что там хорошо». «По делу, говори, пора уже», — перебил его Петра. «Да, мы решили на всякий случай заделать окна решетками и замелы. Через нее нечистая сила не проходит, а двери, кроме наружной, замкнули и залили свинцом, смешанным со святой обладкой. Так что ходу им, кроме двери, нет. Два осиновых кола и большой молоток мы приготовили. Так через четверть часа и пойдем. Я буду держать кол. Петра — ковчежец, а ты, Карло, должен вбить кол. Не бойся, я направлю его прямо в сердце, я все же доктор. Покончим с женщиной, спустимся в склеп. Хорошо?» Я согласился. Мы прошли в замок. Он был пуст. Слуги, видимо, нарочно были отпущены. Старики принялись молиться, а я сел на окно и смотрел на закат солнца. И вот картина за картиной стали вставать в моем воображении. Закат солнца, темный канал, а на нем гондолы и черные красивые глаза. Вот церковь, орган тихо играет, и тут близко от меня черные милые глазки, но они не смотрят. Вот снова черные глазки, но как они светятся, сколько ласки, любви. Я чувствую нежные руки, запах роз. Скоро-скоро она будет моей, моей обожаемой женой. «Идем», — говорит кто-то. Меня берут за руку, ведут. Кто, куда, зачем? Мрачные стены обтянуты черным сукном, украшены белыми пахучими цветами. Серебряный гроб покрыт богато расшитой пеленой и засыпан розами. Солнце закатилось, и последние отблески наполняют воздух бегающими зайчиками. Жарко и душно. Вот две черные фигуры подходят к гробу. Молча свертывают покров, снимают крышку. В гробу на белой шелковой подушке вся в кружевах и лентах лежит дорогая мне головка. Черные волосы, как короной, украшены жемчужным гребнем. Между розовых губ блестят белые зубки. Встречи на канале, в церкви снова проносятся в моей голове. В висках стучит. Вот одна из черных фигур подает мне что-то длинное и упирает это что-то в грудь моей невесты. Затем мне дают тяжелый молоток, и я слышу: «Ударь, сильнее, ударь!» Я повинуюсь, поднимаю руку и... Вдруг милые черные глаза открываются, смотрят на меня, не мигая. Губки шепчут: «Карло!» «Бей! Бей!» — кричит голос мне в ухо. Я опять повинуюсь, поднимаю молоток. Черные глаза печально мерцают, губы скорбно сжаты, маленькая ручка беспомощно поднята. Минута. Молоток с грохотом падает на пол. И я сам валюсь на ступени катафалка. Слышу отчаянный крик, злобный хохот и теряю сознание. Очнулся я поздно ночью у себя в комнате. Открываю глаза и вижу. Петра и доктор стоят возле моей кровати. Петра усердно меняет на моей голове компрессы, а доктор говорит: «Ничего, отойдет. Это она его заколдовала. Ну да мы в обиду не дадим». Вдруг страшный порыв ветра пронесся над замком. Захлопали двери, застучали ставни. Слышно было, как забегали и засуетились слуги. Новый порыв ветра. «Сорвало крышу, сломало старый дуб!» — кричали голоса. Я вскочил на ноги. «Это они! Ведь на небе не было ни одного облачка давеча! Откуда ж такая непогодь?» — сказал Петра. «Да, не иначе, как они, теперь их время!» — подтвердил доктор. Затем сообщили мне, что когда меня вынесли из капеллы, они тотчас же закрыли дверь и залили двери свинцом со святой обладкой, как сделали это и раньше с остальными проходами. И вот теперь нечисть, не находя выхода, вызвала бурю. Вдруг раздался такой раскат грома, что, казалось, сама скала, на которой стоит замок, лопнет сверху донизу. Оба старика бросились на улицу к дверям капеллы. Двери дрожали, точно кто, могучей рукой тряс их. Вот внутри что-то упало и задребезжало. Опять и опять. Звон разбиваемых стекол и звон металла сливался с ревом бури. Внутри выли, стонали, скрежетали зубами, в окнах мелькали тени. То белое облако, то черная голова, то светились зеленые глаза. Буря ревела неистово. Каждую минуту казалось, что двери сорвутся с петель. Я ждал, что старая стена капеллы не выдержит и рухнет, похоронив нас под своими обломками. Петра с всклокоченными седыми волосами, в развивающейся полумонашеской одежде, крепко стоял против двери, подняв высоко над головой заветный ковчежец. Лицо его светилось глубокой верой и решимостью. Доктор лежал на земле, распластавшись крестом. Он точно хотел своим телом загородить путь. Новый, еще более страшный удар грома. Я упал на пороге капеллы. Старики страшно, нескладно запели молитвы. Слуги с криками ужаса бросились к воротам замка. От страха они сбежали в деревню. Внезапно все стихло. И вот в тишине, еще более жуткой, чем сама буря, раздался тихий нежный голос, звавший меня. Он прерывался стонами и слезами. В нем было столько любви и нежности. Я невольно приподнялся, но в ту же минуту почувствовал, как что-то тяжелое придавило меня к земле, и строгий угрожающий голос доктора произнес: «Лежи не с места, или, клянусь Богом, я всажу тебе в горло этот нож». И на шее я почувствовал холодок стали. Просьбы и мольбы из-за двери становились все нежнее. Я слышал ласковые названия, намеки, обещания. Прежняя обожаемая Рита стояла передо мной. Еще минута, и Бог знает, чем бы кончилось. На мое счастье раздался громкий удар колокола, за ним другой, третий. Звонили в деревне. Звуки лились к небу, прося и требуя. К ним примешался и молитвенный благовест, и тревожный набат. Оказалось, слуги бросились в деревню и рассказали о наших ужасах. Священник, уже давно подозревавший, что в замке не все благополучно, бросился в церковь и приказал звонить. Он начал сборы крестного хода в замок. Только что тронулись хоругви, как яркий луч солнца прорезал облака. Моментально в капелле все смолкло. Звон колоколов победно усилился. «Спасены! Спасены!» — шептали старики. И мы все трое опустились на колени. В первый раз в жизни я молился от всей души и с полной верой. Много позже. Мне немного остается прибавить к этим запискам. Успокоившись, мы решили не рисковать и капеллу не открывать. Чтобы обессилить нечисть, мы придумали их разъединить, то есть не допускать старого Дракулу в капеллу. Старики осознали свою ошибку, они не заговорили внутренней двери между капеллой и склепом, и этим дали возможность действовать сообща. Мы вырыли в склепе глубокую могилу и спустили туда каменный гроб с надписью «Привезен из Америки». Петра с доктором его заговорили, как заговорили когда-то мою мать. «Вот, Джемс, и причина, почему ты не нашел в склепе гроб графа Дракулы», — прервал Гарри чтение Карла Ивановича. «Но продолжайте». «Да, тут осталось всего несколько строк. Мы втроем уходим в монастырь, где будем молиться о дорогих нам когда-то людях. Да пошлет им Господь по своей великой милости вечный могильный покой. Быть может, Петра вернется, чтобы наблюдать за спокойствием погребенных, а само время уничтожит их страшную силу». Все молчат, переживая в душе драму графа Карла. «Вот в том-то и была их ошибка», — прерывает, наконец, Гарри общее молчание. «Да, кстати», — говорит он, — «я забыл вам показать». И он вынимает из кармана что-то длинное, белое. Это что-то оказалось женским ожерельем прекрасной работы. Оно было из жемчуга, застежкой служила змеиная голова с зелеными глазами. «Откуда это у тебя? Ведь это ожерелье Марии Дракулы, привезенное из Америки», — спрашивает Джемс. «В ту ночь, когда мы пробивали стену в старый колодец, оно попалось мне в мусоре. Я сунул в карман, да и забыл», — ответил Гарри. «И вот только сегодня оно опять попалось мне под руку». Все любуются и восхищаются красотой жемчуга и изяществом застежки. «А все же было бы лучше, если бы оно осталось на дне старого колодца», — прошептал со вздохом Джемс.